Мы еще немного поболтали о ситуации в княжестве, обсуждая возможные варианты развития событий. Я уже собирался отправиться в мастерскую, чтобы продолжить работу над своими проектами, когда в комнату влетел запыхавшийся Боря. «Вы видели новости?» – выпалил он, едва переступив порог. «Прямо сейчас читаю», – ответил я, показывая на планшет в руках. «А что? Да включите телевизор», – отмахнулся Боря. «Там прямой эфир по Лихтенштейн сегодня идет. Там такое творится. Нападение на Эдельвейс». Я тут же включил телевизор. На экране транслировался репортаж с места событий. Камера показывала жилой комплекс Эдельвейс, окруженный толпой людей в форме. Вспышки выстрелов, крики, клубы дыма. Над зданием кружили вертолеты. Охранники графа Волынского отчаянно отбивались от превосходящих сил противника. «Это тот самый комплекс, где живет Даша Малиновская», — сказал Боря, с беспокойством глядя на экран. «Я ее как-то подбрасывал до дома. Кажется, у нее проблемы». Я резко встал. «Дядя Кирь, собирай людей. Выдвигаемся немедленно». Через 5 минут скоробей, за которым следовали бронетранспортеры с гвардейцами, мчался по улицам Вадуца. Фон Крюгер и его наемники, услышав сигнал тревоги, тоже присоединились к нам. Когда мы подъехали, то увидели, что двор уже превратился в поле боя. Жилой комплекс Эдельвейс, принадлежащий графу Волынскому, был одним из самых престижных и безопасных мест в Вадуце. Высокие стены, система видеонаблюдения, вооруженная до зубов охрана, все здесь было продумано до мелочей, чтобы обеспечить жильцам максимальную защиту. Но даже эта защита оказалась бесполезна перед натиском людей князя Бабшильда. Гвардейцы двух вражеских родов, используя численное превосходство, методично продвигались к зданию. Похоже, Ариста, верные князю, решили показать свою преданность. На крыше комплекса тоже шла ожесточенная схватка, охранники комплекса отчаянно отбивались от десанта, высадившегося с вертолетов. «Дядя Кирь», — скомандовал я, — «организуй прикрытие. Альфред, ваши люди займут позиции на крышах соседних домов. Снайперы, работать по вертолетам. Остальные, за мной, зачищаем здание». Мои гвардейцы, выскочив из бронетранспортеров, тут же вступили в бой. Одетые в стражи и вооруженные модернизированным оружием, они тут же принялись сеять хаос во дворе Эдельвейса. Я, используя дар, создавал ловушки прямо под ногами врагов. Земля расходилась в стороны, образуя глубокие ямы. Некоторые противники, не успев среагировать, с криками падали вниз. Другие, пытавшиеся их спасти, тоже попадали в ловушки. Из-под земли вырывались каменные шипы, пронзая солдат, опрокидывая машины. «Боря», — скомандовал я, — «цель, главный вход, дави всех, кто попадется на пути». «Понял», — ответил Боря, и скоробей, взревев мотором, ринулся вперед. Мы таранили полицейские джипы, крушили легковые автомобили, разбрасывая их во все стороны, как кегли. Вражеские гвардейцы, не успевая увернуться, падали на землю, сбитые мощным тараном скоробея. Когда мы подъехали к зданию, враги, засевшие внутри, тоже открыли по нам огонь. Пули и снаряды градом сыпались на скоробея, но не могли пробить его броню. «Боря, жми на газ», — крикнул я, прямо внутрь. Боря вдавил педаль, и скоробей влетел в холл здания, с грохотом выбив стеклянные двери. Активировав дар, я просканировал здание. Даша Малиновская находилась на 10-м этаже, забаррикадировавшись в своей квартире. Путь наверх оказался непростым. Коридоры и лестничные пролеты были забиты людьми князя, полицейскими, гвардейцами, даже бойцами спецназа. Они отчаянно сопротивлялись, пытаясь остановить нас. Но мои гвардейцы, облаченные в стражей, были практически неуязвимы для их атак. Пули отскакивали от бронированных пластин, как горох от стен. Фон Крюгер и его наемники скользили по коридорам, оставляя за собой кровавые следы. Их черная броня, мерцающая в полумраке, наводила ужас на противника. Клинки тьмы с легкостью рассекали плоть и металл, а пожиратели душ, вытягивая энергию из врагов, делали их слабыми и беспомощными. Наконец, мы добрались до 10-го этажа. Дверь квартиры Даши была заперта. Я постучал один раз, второй. Никто не ответил. Но для меня, мага Земли, это не было преградой. Я направил частичку своей энергии в замок, и тот послушно провернулся, открыв дверь. «Даша», — сказал я, входя внутрь, — «уже все закончилось. Пожалуй, тебе лучше пройти с нами». Увидев меня, она вздрогнула от неожиданности. Несколько секунд она молча смотрела на меня, не веря своим глазам. Затем, опустив пистолет, произнесла: «Теодор, это ты?» «Да, это я. Все закончилось. Можешь идти с нами. Дарья, все еще не до конца веря в происходящее, медленно поднялась на ноги. Мы спустились вниз. Гвардейцы уже закончили зачистку территории. Мы сели в скоробей и направились обратно в усадьбу. По дороге я рассказал Даше о сложившейся ситуации. Тебе придется на некоторое время сменить место жительства. Пожить у меня в усадьбе. Будешь заниматься тем же, чем и раньше, журналистикой. Теодор, но это невозможно, воскликнула Даша. Я же журналист и должна быть объективной. Люди могут подумать, что ты купил меня, что я теперь работаю на тебя. Я взял телефон и набрал номер Святослава Волынского. Ваше сиятельство, сказал я, когда на другом конце линии раздался его голос, у меня к вам просьба. Теодор, ответил Волынский, я сейчас немного занят, меня нет в Вадуце. Но я уже в курсе, что произошло нападение на один из моих жилых комплексов. Спасибо, что помог отбиться. Там что-то серьезное, я вкратце рассказал ему о ситуации. Прости, что не смог справиться своими силами и защитить твоего человека, сказал Волынский, когда я закончил свой рассказ. Мои люди доложили, что нападавшие были хорошо подготовлены, профессионалы, их было много. Не волнуйтесь, ваше сиятельство, мы справились, но у меня к вам есть просьба. Не могли бы вы временно приютить Дашу у себя и предоставить ей всю необходимую защиту? Волынский, не задумываясь, ответил. Конечно, Теодор. Привози ее ко мне, я лично прослежу, чтобы с ней все было в порядке. Я сообщил Даше, что она временно поживет у Волынских, и мы направились к ним в усадьбу, но доехать не успели. В нескольких километрах от усадьбы Волынского мы увидели, что дорога перекрыта. Десятки гражданских машин, искореженных и перевернутых, лежали прямо посреди дороги, будто после какой-то катастрофы. Вокруг них толпа людей, некоторые были ранены, другие просто в шоке. Мы подъехали ближе. Из нескольких машин люди в форме вытаскивали пассажиров. Они были вооружены, а их лица скрыты масками. «Это повстанцы», — сказал я, сразу же поняв, в чем дело. «Похоже, они собирают корм для теней. Эти твари питаются энергией людей, а тут столько беззащитных». Я почувствовал, как во мне нарастает гнев. «Боря, готовься». «Понял», — ответил Борис, доставая из-под сиденья свою дуру. Дробовик, заряженный нефритовой дробью. Глава 8. Не теряя времени, я тут же связался по защищенной рации с Альфредом фон Крюгером, крестоносец которого следовал прямо за нами. «Альфред», — спросил я, — «твои люди с тенями сталкивались?» «Мы готовы драться вообще с кем угодно», — ответил фон Крюгер уверенным голосом. «Просто скажи, кого нужно убить». «Отлично», — сказал я, — «тогда вперед, но осторожно, там могут быть мирные жители». «Постарайтесь не зацепить их». Фон Крюгер коротко хмыкнул, но ничего не ответил. Гюнтер и Конрад, два мага, сопровождавшие фон Крюгера, тут же вышли из его машины и пошли вперед. Гюнтер, маг льда, был высоким, худощавым мужчиной с бледным лицом и пронзительными голубыми глазами. Конрад, маг огня, наоборот, был невысоким, коренастым, с огненно-рыжими волосами и веснушчатым лицом. Они активировали свои дары, и воздух вокруг них замерцал. Гюнтер создал вокруг себя облако ледяного тумана, а Конрад окутался пламенем. «Ну что, кто хочет погреться?» — с улыбкой произнес Конрад. Из его рук вырвались огненные шары и полетели в сторону техники повстанцев, взрываясь один за другим. Грузовики и джипы, все это вспыхивало, как спички, превращаясь в груды горящего металла. Гюнтер же начал замораживать тех повстанцев, которые находились рядом с мирными жителями. Они замерзали на месте, превращаясь в ледяные статуи. «Красиво работают», — заметил Скала, с восхищением наблюдая за действиями магов. «Прямо как витязи». Я вспомнил рассказы деда и Скалы о витязях, элитном спецназе российского императора, состоящем из сильнейших одаренных. Эти бойцы были легендой, символом мощи Российской империи. О них ходили невероятные слухи. Они участвовали во всех крупных военных конфликтах, выполняя самые сложные и опасные задания. Говорили, что они способны справиться с любой задачей, что им не страшны ни пули, ни магия. «Да, помню, что тебя, дядь Кирь, туда не взяли», — усмехнулся я. Скала, услышав это, напрягся. Но я поспешил добавить, и я очень рад, что не взяли. Иначе у нашего рода не было бы такого надежного защитника, как ты. Кстати, дед тоже так говорил. Скала удивленно посмотрел на меня. «Дед», — переспросил он же вообще никогда никого не хвалил, только пинал, догонял. А если все было хорошо,